У меня же есть поддержка в виде Эмиля. Оставить его висеть в небе. А если, когда, меня засекут, пусть поймает меня своим барьером, и вместе слиняем. Такую странную хрень вряд ли кому-то в голову придет связать с Таддом, так что если он еще жив, в большей опасности не окажется. Возможно, даже наоборот, отвлечет от него. Правда, этот план не дает гарантии, что его удастся найти, да и другие сложности возникают. Например, если после этого начнут таки прочесывать окрестности, Шаре придется отступать, и возникнет вопрос, как потом ее снова найти, а ее помощь еще понадобится. Хм, сложности сложностями, но план таки прорисовывается. Почти всегда можно найти подход, если хорошо подумать. В итоге я вручил девушке рассеиватель, которым все равно не смогу пользоваться в этой операции, ей тоже не следует вступать в бой, но мало ли что, и все же воспользовался газоформой, и немедленно проявилась первая неожиданность. Заклинание, как и положено, подействовало на меня, мою одежду, и рюкзак за спиной, но не подействовало на гримуар, то ли потому, что он магический, то ли потому, что разумный, и возможно одушевленный, так что считается для заклинания отдельным существом гадать можно долго, но не вижу смысла. В любом случае, это было досадно, но не проблематично. «Я буду с Шари, раз так», — сообщил он, и я кивнул. Ощущения были странные. В первый момент казалось, что ничего не изменилось. Я все так же видел, слышал и ощущал ветерок, но нет. Уже через пару секунд стало понятно, что оно не так. Тот же ветерок был не ветерком как таковым, а воздухом вокруг, через который я двигался, и который сейчас ощущался гораздо четче. Мое собственное тело тоже ощущалось на самом деле иначе, что стало заметно, стоило пошевелить конечностями. Отсутствие суставов, мышц всего привычного и необходимого для подвижности человеческого организма и его частей, ощущалось. Это ощущение, или скорее отсутствие ощущения, было не то, чтобы неприятным, но некомфортным. Вероятно, вопрос привычки, но сейчас мне было несколько не по себе. Все же, эта форма имела существенные преимущества. Хотя мое тело сохраняло гуманоидные очертания, я обнаружил, что с желанием и усилием могу сжиматься в этакую тучку, вовсе не медведя, да, и клубом прозрачного тумана плыть по земле, сохраняя возможность видеть в более-менее любом направлении. Зона зрения оставалась той же, но направить ее можно было в любую сторону. Опять же непривычно до некомфортности, но все же удобно. И, главное, все это обеспечивает толику незаметности. Изрядную такую толику. Особенно учитывая возможность частично просочиться между бревен чистокола и осмотреться. Орки. Первым, что я понял, заглянув внутрь, было именно это. Я имею дело с орками. Зеленовато-серые здоровяки, с выступающими вверх клыками. Довольно крупные и пузатые. У того орка, что я заметил, был нос, не пятачок, но смахивает на оный, широкий, приплюснутый вверх. Я бы сказал, нечто среднее между человеческим носом и свиным рылом. Уродливого. Такое впечатление, что со свиным рылом он выглядел бы лучше. Мой протуберанец, высунувшийся сквозь ограду, здоровяк не заметил. Он ухватил бревно и потащил его к строящейся дозорной башне, если правильно понимаю. Я же огляделся, высматривая, с какой стороны и как лучше подобраться к зданиям, избегая обнаружения. Не люблю я стелс-миссии. 22. А что поделать? Жизнь несправедлива. Тот, со связанными руками и ногами, но определенно живой и вроде бы даже не особо побитый, разговаривал с парой существ. Орком, кажется, самым крупным в этом форте, и неким собакоголовым существом, вроде версии Гнолли из третьих героев. Я вот не хотел и не ожидал, что вы меня схватите, а вы не хотели и не ожидали, что из-за этого проблемы будут у вас. Владыке очевидно не понравится, что вы ломаете его планы. Будь жизнь более справедливой, этого бы изначально не случилось, ну или хотя бы я мог бы однозначно доказать, что говорю правду, но увы. Орк что-то угрожающе прорычал, но вопреки звучанию его морлицо имело скорее обреченно унылое выражение. Амбал говорит, почти нормальным человеческим голосом перевел Гнолл, буду так обозначать, пока не узнаю, как правильно, что проще тебя съесть и сделать вид, что не было. Он сказал, ну и какого, хрена ты тут делал, поправил тот, я неплохо знаю орок, с моим родом занятий это необходимо. Орк с Гноллом переглянулись, первый что-то прорычал и вышел, тот кивнул, это сломает мои планы, но вероятно это самый возможный вариант, надеюсь, планы господина не пойдут под откос, иначе всем нам придется туго. Хэймэм, это звучит так, словно он некий двойной агент, или изображает такового, чтобы не съели. Гноул махнул рукой, и тоже вышел, оставив археолога лежать в сарайчике, вроде бы на груди опилок. В этой импровизированной тюрьме в углу находилась и еще одна маленькая фигура, но в скудном освещении, просачивающемся в щели, разглядеть ее не представлялось возможным, даже понять, жива ли, только что размером и очертаниями похожа на ребенка. Я подплыл к Тадду, принимая человеческую форму, и приложил палец ко рту, затем принялся водить пальцем в воздухе, старательно вычерчивая буквы местного алфавита. «Мы вас вытащим», чуть подумал, и добавил местную версию вопросительного знака. Тот молча кивнул. Утечь из форта удалось так же, как и проник внутрь, тихо и незаметно, выполнив первую из целей. Не то, чтобы следующая была проще, совсем наоборот. Хотя, я задумался, прикидывая, вообще-то у меня есть довольно простой способ разобраться со всем. Моя разведка была довольно короткой, но я успел собрать достаточно важной и ценной информации, не только выяснил местонахождение пленника. Помимо этого я смог прикинуть численность орков, примерно два десятка, их боеспособность, вооружены топорами, доспехов как таковых нет, но у некоторых имеются элементы брони из дерева, и я видел груду деревянных же щитов, и не заметить присутствие очевидных магов-колдунов-шаманов. Судя по всему, тут у нас некий аналог страйбата, возводящие укрепления у границы. Агнол, вероятно, переводчик и надсмотрщик за ходом проекта. Отсутствие, к сожалению, не абсолютно точно, магов делает задачу существенно проще, но орков все-таки слишком много, зарядов молнии всего три, в конце концов, плюс один раз я смогу воспользоваться темным копьем, а вот дальше задавит массой. Рассеиватель и хлыст молнии недостаточно убойны. Правда, есть геомантия, способная как минимум замедлить врагов, но в ней я пока не слишком уверен, мало практики. Вдобавок на ней придется полностью сосредоточиться, без возможности отвлечься на стрельбу, предоставить это Шаре. Все же, как я уже отметил, у меня есть способ решить проблему, призвать Добрыню. Если судить по способностям, продемонстрированным им в мультфильмах, он легко разберется с орками даже без оружия, в то время как Эмиль закроет Тадда барьером. Проблема в том, что я очень не хочу его призывать без крайней нужды, сразу по нескольким причинам. Первое, самое очевидное, придется как-то объяснять, откуда взялся сей Витязь, и хотя я довольно открыто отношусь к информации о своих способностях, но такое все же кажется уже перебором. Второе, есть риск, что беднягу выдернет из дома, а это ну совсем не то, что хотелось бы делать. У меня все еще слишком мало информации о том, как именно работают эти призывы, есть всего один образец, если не считать гримуар, который все же был в разделе артефактов, а не призывов. Была и еще одна причина, я не представлял, как с ним потом быть, и какие могут быть проблемы. С Эмилем крайне повезло, что парень настолько позитивный и дружелюбный, а Добрыня, при всей положительности персонажа, все же человек куда более суровый, и с куда большим количеством собственных интересов. В общем, по сумме всех этих аргументов ну, очень хотелось избежать призыва богатыря, так что я принялся перебирать другие варианты и возможности. Так-то они имелись, но было необходимо взвесить их друг против друга. К примеру, призыв Риева Тейлда – это лицемерие, вероятно, но призвать девушку мне как-то комфортнее, чем мужика. Останавливало как сохранение первого аргумента против призывов, так и неуверенность, сможет ли исцеляющая магия Эмиля поддерживать ее жизнь. Мое собственное заклинание передачи жизни с третьего круга магии ДД предположительно могло бы, но оно, очень вероятно, убьет меня самого, вряд ли я соответствую по живучести магу, способному применять это заклинание, а дозирование передаваемой жизненной силы в нем не предусмотрено. Впрочем, все еще были и варианты, вовсе не связанные с призывами. Самое очевидное, конечно, гаммисок. С этим зельем, вероятно, можно выйти и в открытый бой, привлечь к себе внимание, за минуту пока оно действует устроить совместно с Шари Шухер и оттянуть орков от сарая, где находится тот, что позволит Эмилю вступить в бой. Правда, придется бить орков на повал, что почти гарантированно навесит мне порядком черной кармы, несмотря ни на что, но, я вздохнул. Итак, и этак получается, что лучше всего, призвать таки зависшего в хранилище чуть ли не с самого начала моих похождений богатыря. Но почему-то так не хочется. Пожалуй, потому, что мне нравилось считать его козырем на действительно крайний случай, вроде того, когда я оказался бы на месте тогда, только без союзников поблизости. Ладно. Попробую сперва придумать отмазку для Тадда и Шари. Богатырь выглядел заметно старше, чем образ из мультфильма. Нет, очевидно, он не выглядел мультяшкой, хотя вполне возможно, что того же кролика Роджера Гача способна призвать в его естественном виде, однако призванная версия выглядела очень узнаваемо, но старше. Седина в бороде и на голове говорит за себя, а так, высокий, широкоплечий и такой, мощный. А еще, и этот факт меня порадовал. Он был в облачении, кольчуга, щит, копье, палица, но почему-то без шлема. «Здравствуйте», — произнес я, кивнув. Радует и то, что нет заморочек с языком, если он именно из мультмира, то даже современный русский должен нормально понимать и использовать. Я известен под именем Петр Первый, и я хочу попросить вас о помощи. «Хмм», нахмурившись, протянул богатырь. Он огляделся, но так, чтобы не выпускать меня из поля скорее внимания, чем зрение. Добрыней меня кличут. Я знаю, я кивнул. Вероятно, потребуется много объяснений. Надеюсь, у нас есть время, но оно дорого. Хотя какой-никакой опыт подобных объяснений у меня уже имелся, но сейчас было сложнее. Клиент более сложный, и это даже при том, что не нужно было стараться подбирать слова, чтобы у Шари не возникало вопросов. Русского девушка не знает, что в данном случае хорошо. В общем, если вы поможете мне, я помогу вам, чем смогу. Богатырь задумчиво посмотрел на меня, погладил бороду рукой со щитом. Ну, посмотрим, что там у вас за орки такие, наконец, произнес он, а там покумекаем, как оно и с чем едят. Добрыня, временно, присоединяется к вашей пати. Мысленно хмыкнул я и кивнул. Богатырь — это сила. У орков не было ни шанса, откровенно говоря, ни у них самих, ни у их крепости. Сперва Добрыня, не скрываясь, направился к воротам, вернее, к проему, где самих ворот собственно не было. Его немедленно заметили, все же эти орки не настолько раздолбай, и несколько орков, не все из которых даже похватали щиты, с топорами в руках бросились навстречу. Богатырь хмыкнул. Небрежный пинок, и несколько бревен оказались выбиты из чистокола, а остаток стены принялся заваливаться. Добрыня воткнул копье в землю, подхватил бревно и швырнул его в орков. Городки, блин, орков снесло, и вряд ли после такого они встанут. Следующую партию постигла та же участь. Метательных бревен у богатыря было достаточно, так что он даже не стал вступать в рукопашную. Пожалуй, чистокол, долженствующий защищать, в данном случае играл против своих строителей не только в плане предоставления Добрыне метательного оружия, но и в том, что ограничивал им пространство. Орки даже не могли зайти на стрелка с разных сторон. Впрочем, они таки смогли дорваться до рукопашного боя в итоге. В кавычках, поскольку попытка оказалась столь же краткой и безрезультатной. Трое оставшихся спрятались в здании и атаковали, когда богатырь заглянул проверить. Одному щитом по морде, другому перехватить топор рукой и этим же топором врезать, третьего сбило с ног отлетевшим первым. Энда, Добрыня крут. Ну что, все, осведомился он, убедившись, что больше орков в сознании рядом не осталось. Возможно, кто-то еще остался в лесу, произнес я. Присмотрите, пожалуйста, а я пока займусь пленниками. Эмиль, будь добр, сними барьер и спускайся, может понадобиться лечение. Последнюю фразу пришлось выкрикнуть погромче, чтобы точно услышал. Хух, пробормотал Добрыня, завидев Эмиля, но этим и ограничился. Тот, если не считать пару ушибов, шишек и синяков, действительно не пострадал. Так что, убедившись, что с ним все в порядке, я переключился на другую жертву орков, лежавшую в углу сарая туго связанную девочку. Или не девочку. Это что, хоббит, девушка или женщина, не уверен, но определенно из полуросликов. Вся в слезах, то ли спит, то ли без сознания. Даже после того, как стягивающие ее до синевы рук веревки разрезали, и Эмиль выдал порцию исцеления для восстановления кровообращения, она не пришла в себя. А теперь вопрос, сперва разбираться или убираться? Я произнес это вслух. Я бы сказал, что это хорошее место для нового базового лагеря, сообщил тот. Но кто этот впечатляющий воин? Я вздохнул. Разбираться придется с многим. Прежде чем объясняться насчет Добрыни и с ним самим, Поскольку разговор с самим богатырем тоже еще не был закончен, я, однако, расспросил самого археолога. В конце концов, его разговор с орком Игнолем, кстати, а он был среди жертв Добрыни, выглядел довольно подозрительно. Хотя, конечно, демонстрировать эту подозрительность я не стал, просто спросил, что именно с ним произошло. Просто неудачно вышло, наткнулись друг на дружку практически лоб в лоб, тот поморщился. 10 орков на меня одного, мое владение клинком не настолько хорошо. К счастью, я имею кое-какое представление о демонических видах, так что смог прикинуться агентом их владыки. Орки довольно глупы, и надсмотрщик тоже не ахти, так что, вот, уболтать удалось, но не уверен, что смог бы долго водить их за нос. Весьма признателен за ваше вмешательство. Да их пленница была в еще большей опасности, чем я. Орки уже успели сожрать ее спутника, и было сложно убедить не делать того же с ней, не выдавая себя. Он взглянул на Добрыню. Хотелось бы узнать, кто ваш столь впечатляющий соратник, и чего он хочет за помощь. Ну что же, время отмазок. Как вы знаете, у меня есть определенные дела с Эстлой. Тот кивнул. Ну и, в общем, у меня есть некий аналог заклинания призыва героя, который она даровала нескольким королевским семьям. Учитывая ситуацию, я счел уместным воспользоваться им. Правда, только правда, и ничего кроме правды. Просто нужно подать вместе несвязанное, создавая впечатление связанности. Неожиданно, после паузы произнес археолог, и поднимает кучу вопросов, которые я, пожалуй, не стану задавать. Я кивнул. Я предпочел бы на них не отвечать, так что благодарю. Единственное, поясню, языка он не знает. Я переключился на Добрыню, терпеливо ожидавшего, пока я закончу. А, нет, он отошел осмотреть запасы орков. Честно говоря, ничего полезного там не было. Некоторое количество мяса, весьма сомнительного, учитывая кулинарные пристрастия орков, кое-какие плотницкие инструменты, пара мешков неизвестного мне зерна. Я бы сказал, что самым интересным были две здоровенные головы твердого сыра, плюс остаток еще одной. Ну, были кое-какие предметы снаряжения, которые в теории можно продать, вроде большого именно боевого топора и металлического щита на теле самого крупного орка, но это все теория. Сейчас оба предмета были бесполезны, а денег или других ценностей на хуторе не было. Что хуже, не было тела псоглавца, которого тот таки обозначил Гнолем, генерик фэнтези. Да, надсмотрщик за орками сбежал. Собственно, по словам все того же археолога, это и было одной из главных задач собакоголового – сбежать в случае неприятностей и доставить информацию начальству. Как уж те среагируют, не угадать, но для нас это в любом случае нехорошо. Впрочем, какой бы ни была реакция, времени у нас было достаточно. Ну вот, со срочной проблемой разобрались, спасибо вам, теперь можно поговорить и подробнее, произнес я, усевшись на бревно. Какой-либо мебелью орки себя не утруждали, насколько я видел, но сесть было на что. Но сперва я хотел бы спросить, я не очень хорошо представляю, как работает эта способность, так что не могли бы вы пояснить, как и откуда вас призвала? И еще раз приношу извинения за сам факт, я не стал бы этого делать, если бы это не было вопросом жизни и смерти. Добрыня хмыкнул и глубоко вздохнул, уселся на соседнее бревно, напротив меня с Тоддом. Шари чуть в стороне готовила бутерброды с трофейным сыром. «Ни за что тебе извиняться, ежели по совести. С поля брани твое волшебство меня вытянуло», — сообщил он. «Я уж было сперва подумал, что валькирии ошиблись, опять. Но на деву ты, уж извини, никак не похож», — он снова хмыкнул. «То есть вы были при смерти?» — задумчиво осведомился я. «Более-менее укладывается в систему, и скорее более, чем менее, да скорее уж за, чем при». Богатырь вздохнул, на этот раз тяжело и устало. Вкратце, эта версия Добрыни действительно была существенно старше того, что в мультфильмах. Я, признаться, помню историю Родины за тот период скорее вообще не помню, но в любом случае в мультфильмах она не соответствует реальной, как и сам мир всего лишь по мотивам. В любом случае, у них там произошло очередное нашествие Орды, и на этот раз предельно серьезное. Каждый богатырь держал свой участок фронта, ну и Добрыня, похоже, не удержал. Учитывая, что держал в одиночку трое суток, не вижу, какие к нему могут быть претензии, но сам богатырь так явно не считал. Так что я постарался не бередить рану, которая для него совсем свежая. Единственно, сразу скажу, я не знаю, как вас вернуть, и можно ли это сделать, сообщил я. Но что смогу, сделаю. Возможно, богиня сможет помочь, да и другие варианты есть. Скажу вам тоже, что говорил Эмилю и гримуару Вейс. Надеюсь, мы сможем работать вместе, чтобы помочь друг другу. В настоящий момент я и моя команда охраняем почтенного Зиния Сатада. Я кивнул в сторону археолога, главу научной миссии, археологической. А так ну, беремся за разную работу. В рамках закона, очевидно. Хаем, думаю, понял, сообщил богатырь и покосился в сторону Шари. Перекусить было б неплохо, но не из этого котла, Вестима. Я непроизвольно скривился. Если орки сварили бедолагу хоббита в большом котле с местной кухни, ну, именно потому я и не включил его в список более-менее ценного. Да пожалуй что, пробормотал богатырь, скорее себе, и направился в сторону кухни. Впрочем, не по прямой, отошел в сторону, и подобрал тот самый металлический щит. Что он сказал? Осведомился тот, что было бы неплохо поесть. Вы говорили, это место можно использовать в качестве нового базового лагеря? Он кивнул. Учитывая силу почтенного Добрыни, это лучший вариант. Он же перебил орков в одиночку. Я правильно понял? Я кивнул. Ну вот, когда надсмотрщик доложит о происшедшем, у них будет четкое впечатление, что хутор зачистил одиночный авантюрист, возможно герой. А сей личности, завершив работу и собрав ценности, просто идут дальше, так что организатор этого проекта пришлет сюда новые силы, примерно в том же составе. После их ликвидации уже возможны варианты, но что-то около недели у нас есть без каких-либо проблем. Хух, бум. Я дернулся в сторону источника звука и обнаружил, что Добрыня бьет кулаком в щит. Удар, еще удар, слегка выгнутый металлический диск на глазах превращался в сковороду, казан. Ну, можно и так, полагаю, пробормотал я. Работать переводчиком утомительно, даже несмотря на немногословность богатыря. Все же, несмотря на нелюбовь к болтовне, он не возражал отвечать на вопросы тогда, к которым присоединился Эмиль, о его родине, пока вместе с ним занимается готовкой, а мне соответственно приходилось переводить. Вскоре запахло кашей, столикой мяса из моего рюкзака, и это оказало в каком-то смысле неожиданный эффект. Проснулась хоббитянка. Собственно, сперва громко забурчал ее живот, потом она простонала, ну и, вот, не буду о том, как бедняга рыдала. Зрелище тяжелое, но тут уж никто из нас помочь не мог, воскрешением я пока не овладел, а это, вероятно, единственное, что могло бы. Как оказалось, она несколько лет назад сбежала из дома со своим парнем, и на удивление они смогли неплохо устроиться, выполняя по большому счету ту же работу, что и тот, разведчики руин. Исследовали интересные места, если больших сложностей нет, добывали ценности самостоятельно, если есть, перепродавали добытую информацию тем, кто готовы заплатить, авантюристам и археологическим департаментам. Все шло неплохо, а потом не повезло. Причем не в руинах, где, как считается, самые опасные, а просто в лесу, как и тот, напоролись на орков. Как-то даже странно, что молния дважды ударила в одно место, практически. «Джази, мой Джази, как же так?» — вновь принялась тихо рыдать девушка. «Вот же погонь!» — тихо пробормотал Добрыня. Несмотря на то и дело начинающее сотрясать ее рыдание, девушка, Софика или Софи, не забыла поблагодарить всех нас, и от еды отказываться не стала, хотя ела очень медленно, и тот положил ей миску каши без мяса, для избежания ненужных ассоциаций. А еще, вот, единственное, чем могу сейчас как-то отблагодарить, произнесла девушка, и достала откуда-то из своего жилета лист бумаги, несколько листов, карты. Хух, интересно, произнес тот, изучив их, это не то место, что я планировал изучить, да и не руины вовсе, а подземелье. Он протянул карты мне. Это неплохая возможность для вас, мастер Петр. В вопросе исследования руин и подземелий есть свои юридические тонкости, но в целом авантюристы могут с чистой совестью грабить их. Сдерживающий фактор тут опасность, а не законы. Это вам не земля, где в руинах максимум может поселиться какой-нибудь хищный зверь или ядовитый змей. В этом мире по какой-то необъяснимой причине в руинах практически всегда присутствуют как опасности, так и ценности. Спешу на очередное проявление генерик фэнтези. И это если брать руины относительно простые и нормальные. Подземелья, с большой буквы, это вообще совсем другое явление, и именно что явление, а не объекты. По словам тогда, это пространственно-временные аномалии, эхо или отражение других миров. Предположительно к их появлению причастны несколько древних богов, Но если и так, правда давно утрачена, осталось только само явление. Местные подземелья, причем название крайне условное, это пространственные пузыри, содержащие фрагменты различных миров. Типовая структура, несколько комнат с ловушками или монстрами, и босс-монстр в последней комнате, охраняющий ядро подземелья и усиливаемый им. Ядро, сфера из некоего чисто магического материала, возможно даже материализованной магии, поддерживающая структуру подземелья, после ее разрушения или изъятия пространственный пузырь разрушается, выкидывая гостей наружу, в реальное пространство. Ядра сами по себе ценны, святилище магии и другие подобные организации скупают их за хорошие деньги, или обменивают на продукцию и услуги, но помимо того в подземельях попадаются и различные артефакты. Раздражающе шаблонно и глупо, но это реалии мира, в котором я вынужден жить. В конце концов я, с согласия хоббитянки, вновь погрузил ее в сон, ведьмачьим знаком. Добрыня принялся восстанавливать разрушенную стену, Шари отправилась на охоту, Эмиль, передать Каннату сообщение, выдвигаться на новое место базирования, он заверил, что сможет его найти и помочь безопасно добраться с вещами, а мы с Таддом взялись за избавление от трупов. Грязно, утомительно, но действительно необходимо. 23. Это действительно необходимо? Со вздохом спросил я, и сам себе ответил. Пожалуй, что да. Речь шла о столь неприятном деле, как отсечение и сбор ушей. Моей самодельной героине нужно свидетельство того, что она успела поучаствовать в каком-никаком героическом деянии. Пускай даже всю работу проделал Добрыня, может, лучше его завербовать в герои, или взять обоих. Спросить его мнение об этом в любом случае нужно будет. Однако уши – это самое очевидное доказательство аркоубиения, и местные не видят ничего особенного в столь варварской практике, но меня такое коробило. Все же, не настолько, чтобы отказаться, благо Гача тоже не имела ничего против. Впрочем, если быть честным, главным было то, что тот взял эту задачу, часть ее, вернее, на себя, демонстрируя мне, как это вообще делается. Боюсь, если бы не это, брезгливость взяла бы верх, и я отказался от взятия сего трофея, или скорее доказательства деяния, срезать, нанизать на веревочку, и надеяться, что часто таким заниматься не придется. Каннот прибыл к вечеру, и приволок с собой вещи, вернее, приволок управляемый его духом земляной голем, вероятно, фургон по лесу не проехал бы, так что он остался за границей Ионова, в покинутом лагере. Осликов Каннот закопал там же. Ничего фатального, им споили погружающее в анабиоз зелье, старая разработка для подобных случаев. Армия с его помощью экономит уйму денег на содержании кавалерии и транспортных сил. Очередной занятный выверт магического мира. Следующие несколько дней прошли мирно и спокойно, по крайней мере для остальных. Я продолжал нервничать, ожидая неизбежных неприятностей, но пока что, к счастью, обходилось без этого. Присутствие богатыря, в принципе, порядком успокаивало, но я не знал, на что он может быть способен против магии. Впрочем, несколько проверок, с его одобрения очевидно, дали довольно оптимистичные результаты. Испытывать на нем магию гримуара я не решился, но барьер Эмиля Добрыня разбивал без особых усилий, хлыст молнии словно вовсе не подействовал, как и эффекты геомантии. А применение ведьмачьего знака едва не закончилось катастрофой. Богатырь мгновенно уснул стоя. Проблема в том, что при этом он перешел на автопилот. На любое движение рядом с ним следовала немедленная реакция, жертвой которой я едва не стал. По сути, меня спас Эмиль, выдернувший из-под удара силовым пузырем. Вроде ж не было у Добрыни в мультфильмах такого, с возрастом выработалось, что ли. Ну, несмотря на этот весьма стрессовый инцидент, эксперименты показали, что богатырь обладает толикой устойчивости к магии. Точнее, часть эффектов он способен превозмогать просто грубой силой, вроде обездвиживающих от геомантии. Вроде бы никакой сопротивляемости магии как таковой, но все же, найти для него какую-то защиту от проклятия и подобных статусных эффектов, и ну, будет круто. Следующие несколько дней прошли спокойно. Тот смог таки добраться до интересующего его места и вернуться без проблем, после чего забрал своего ассистента, играющего роль инструмента для раскопок, и они вдвоем отправились вести эти самые раскопки, оставив нас на защите крепости в ожидании атаки. Сомнительная роль, конечно, но похоже, что кроме меня в нашей команде это никого не беспокоило. Добрыня так вообще преспокойно спал большую часть времени, пока есть возможность отоспаться про запас, как он сказал. По крайней мере, когда спал нормально, он не реагировал на окружающих. Да уж, спать русские богатыри гораздо. В те часы, когда богатырь бодрствовал, он по большей части старательно изучал местный язык вместе с остальными, и, честно говоря, получалось у него лучше всех. Не то, чтобы Добрыня обладал прямо-таки выдающимися умом или памятью, он просто был способен полностью сосредотачиваться на задаче. А еще я был уверен, что он продолжает наблюдать за нашей компашкой и мотать себе на ус. Остальные члены команды, ну, каждый был на своей волне. Шари помимо снабжения нас дичью патрулировал окрестности в надежде заранее засечь потенциальную группу зачистки форта. Эмиль поддерживал ее в этом с неба, а заодно делал наброски лесных пейзажей. Гримуар, как и я, работал над своими способностями. Его целью было вернуть себе способность использовать темные руки, хотя бы с минимальной силой. Не для боя, он просто хотел иметь возможность самостоятельно перелистывать страницы книг. Хоббитянка, устроившаяся с нами, пока не появится возможность отвезти ее в обитаемые места. Ну, она взяла на себя кухню, и несмотря на заверение, что готовкой в общем-то не занималась, поваром оказалась лучшим из всех нас. Помимо этого она оставалась незаметной, и продолжала пребывать в трауре и депрессии. Я очень аккуратно пытался ее утешить, но безуспешно, кажется. Мои сны продолжались. Насколько я мог понять без звука, Сринги разбиралась с местными богами, с одной стороны демонстрируя, кто тут теперь батька, вернее мамка, а с другой, выясняя, кто был причастен к ее запечатыванию. Что-то такое. Еще я видел фрагменты того, как она командует в большом городе, и отблески того, как город стремительно меняется. Кажется, одного из богов, смахивающего на мумию муравья, змеи-женщина завербовала в качестве рабочей силы, и в столице бурлила большая стройка. Да уж, если эти сны отражают реальность, дама развила крайне активную деятельность. Компенсирует потерянное время, вероятно. Кажется, я был единственным, кто тут беспокоился. Больше того, у меня сложилось впечатление, что чем больше я начинаю тревожиться с ходом времени, ожидая неприятностей, тем спокойнее окружающие. Может, просто кажется на фоне собственного стресса, может, действительно так, хотя, конечно, глупо считать, что это связано напрямую. В любом случае, тот он, к слову, был самым оптимистичным, ввиду перспективных находок на раскопках, оказался прав. Ровно через неделю пожаловали гости. К сожалению, археолога, куда лучше меня разбирающегося в том, как быть с орками, в нашем лагере в этот момент не было. К счастью, мы с ним обсуждали такую возможность, и он оставил рекомендации. К сожалению, представители демонического королевства предпочли действовать нестандартно. У этой птицы на лапе было письмо, сообщила Шари, продемонстрировав мне некую печугу размером с голубя на стреле. Вот, птица легла на стол, мы немного обставили лагерь, благо материалы и инструменты имелись, и к ней присоединился маленький сверточек вроде бы ткани. На ощупь на шелк смахивает. Я развернул его и вгляделся в текст. Хух, это мне, в общем-то, если точнее, лидеру авантюристов, захвативших форт. Немедленно покиньте форт королевства Хаоса и его земли, и сохраните свои жалкие жизни. ХМ, они знают, что нас тут несколько, и что мы команда авантюристов. Или это был выстрел наугад? Я повернулся к Шари. Ты была неосторожна. Это посыльный демонических видов, так что на птице или письме могло быть некое проклятие. Она чуть подумала и кивнула. Моя ошибка. В другой раз буду осторожнее. Так-то и мне не помешало бы чуть больше осторожности, но в мою пользу то, что духовность на письмо не реагировала. Хотя это все же и не оправдание. В любом случае, как с этим быть, ХМ? Вернее, не так, где находится враг, и чего от него ожидать. Возможно, Эмиль сможет это прояснить. Враг особо и не скрывался. Пара десятков орков устроились на одной из оставленных их предшественниками вырубок и ждали чего-то, вероятно, нашей реакции. Хотелось надеяться, что не подкреплений. «Я разберусь», — сообщил Добрыня, выслушав этот доклад. «Очевидно, я устроил совещание с командой. Там может быть ловушка», — предупредил я. «Они вроде бы не заметили Эмиля и не знают, что мы их нашли, но шанс такой есть. И я не очень представляю, на что способны местные маги. Могут быть неприятные сюрпризы, хотя конкретно у такого отряда вряд ли будет что-то серьезное. Учту», — коротко ответил богатырь и добавил. «Вот и посмотрим, на что они способны. Мы с Эмилем прикроем вас с воздуха», — решил я. Шари, на тебе форт, если что, подашь сигнал. Разделять партию – не лучший подход, но ситуация подталкивает. На секунду я задумался, стоит ли временно передать ей рассеиватель, или мне он таки будет нужнее. Похоже, пора снова крутить гачу. За прошедшую неделю я смог накопить немногим более 4 десятков. В сочетании с остатком прошлой недели, получалось 5 круток. Такими темпами я никогда не выясню, есть ли бонус за десятерные крутки. Ну да ладно. Пару минут, обратился я к Добрыне. Возможно, получится действовать надежнее. Я прикрыл глаза. Поехали. Заклинание «Искра урон шоком», тёс, применяется немедленно. Энда, почему-то мне то и дело выпадает именно электромагия, и не только магия. Жаль, что конкретно это бесполезно. Артефакт «Лазерная рапира», System Shots 2, доступно в хранилище. Это как? Лазерная рапира? Я даже представить себе не могу, как это возможно, но гача в ошибках пока что замечена не была. Описание, впрочем, быстро все прояснило. Это не глупость вроде лазерный меч, как обзывают джедайские светошашки. Это действительно лазерное оружие, и действительно, ну, рапира. Хотя по сути, лазер ближнего боя. Рукоять, сам бластер, а пластиковое лезвие рапиры, это по сути спусковой крючок, при деформации которого из рукояти на миг выстреливает луч, гарантируя попадание. Немного странное оружие, но пригодится, тем более, что описание обещало практически неиссякаемый энергорезерв. Хм, вероятно, Шари должно отлично подойти, но нужно будет попрактиковаться. Будет героиня с мечом света, хех, артефакт счастливый десятицентовик Скруджа Макдака, утиные истории. Уже есть, производится замена на карту усиления, доступно в хранилище. Смотри-ка, а монетка и правда счастливая. Призыв убивашка, кицкас, доступно в хранилище. Неоднозначно, весьма. Девочка-убийца 14 лет, суровая аки 3 героя боевиков. Без каких-либо сверхспособностей, но перебила кучу бандитов, запугала тюрьму, когда в нее попала, и вообще ну, отец, хоть и был полным психом, воспитал из нее настоящую маленькую женскую версию Терминатора. Хотя, скорее Шиноби, поскольку она уважает холодное оружие, скорее всего, сотрудничать будет. Скорее всего, будет полезно, но, неоднозначно, и лучше, вероятно, призвать ее в более спокойной обстановке, чтобы нормально поговорить и договориться, все же она себе на уме, и предсказать реакцию наверняка не выйдет. Но вообще-то почти наверняка договоримся. Я просто не уверен, стоит ли ее вообще призывать. Даже оставляя в стороне вовлечение детей в опасные дела, она эту стадию давно прошла, боюсь, она будет оказывать плохое влияние на Эмиля. Хотя, как знать, особая способность телекинетик, Сримсанланд, применяется немедленно. Блин, не то, чтобы бесполезно, но эта версия телекинеза, в общем, позволяет только подтягивать предметы к себе, сосредоточившись на них. Уточню, небольшие, не слишком тяжелые предметы, так что, к примеру, дергать врагов не выйдет. Пользовался бы я метательным оружием, могло бы быть полезно, а так сходу даже не соображу, как можно использовать. В смысле, в бою, в быту-то вполне себе пригодится. И все же, крутка оказалась вполне удачной. Собственно, карта усиления – это уже успех, даже если бы все остальное оказалось полностью бесполезно. С этим можно работать. Так, нужно немного подумать, пробормотал я. Карту ну, тут довольно очевидно, использую на усиление третьего круга магии ДД, но теперь возникла та еще задачка в виде выбора заклинания. Все полезно, все может пригодиться в этой ситуации, ну, только что молния и огненный шар не особо. Мне нужно что-то, чем можно будет поддержать Добрыню. К сожалению, или возможно даже к счастью, но на третьем круге было только одно именно защитное заклинание, крепость интеллекта. И да, усиление добавило всего один свободный слот, но еще, кажется, ощутимо прибавило мощи и времени действия заклинанием. Угу. Ну, значит, так, дайте мне четверть часа, и я смогу подготовить заклинание, защищающее разум. Вам лучше подстраховаться, я обращался в Добрыне, мы не знаем, что может выкинуть враг. Магия, штука очень уж широкая. Обойдусь, сообщил богатырь. Ты его лучше для девочки прибереги, ее-то толком никто и не прикрывает. Если что, ей сложнее придется. Помедлив, я кивнул. Спорно, но не лишено смысла, в тыл тоже могут ударить. Слишком много возможностей. На самом деле, понадобилось больше 15 минут, но меньше получаса. Наложенное заклинание внешне никак себя не проявляло, так что я даже почувствовал себя шарлатаном, хотя и знал, что это не так. После чего Шари устроилась на арочьей дозорной башенке, мы с Амилем взмыли в небо, а Добрыня с бревном на плече вышел из ворот. Миссия. Старт. Остается надеяться, что пройдет так же легко, как зачистка форта. Добрыня шел, не скрываясь, так что его приближение заметили заранее, и когда он появился из-за деревьев, в него полетели камни. Как и предыдущая партия орков, эти были снаряжены очень посредственно, и стрелкового оружия я не замечал, даже из метательного, только оружие пролетариата. Богатырь, в свою очередь, даже не стал использовать щит. Вместо этого он взмахнул бревном, орудуя им с необыкновенной легкостью и сноровкой. Навык владения бревнами вообще существует, и даже ухитрился отбить один камень обратно в метателя, пустив тому кровь. А как только все орки швырнули свои снаряды, в них полетело и бревно. В этот раз это было похоже не на городки, а скорее на пуск имитатора ракеты. Из-за деревьев, мешающих броску, Добрыня метнул бревно не плашмя, а вдоль ствола. Продольно, даже так двоих орков немедленно снесло, а затем снова пошло не по сценарию. Шагнувший вперед богатырь внезапно остановился и замер, опустив руки. Орки тоже замерли, но затем один из них осторожно двинулся вперед. Добрыня не реагировал. Осмелевшие враги шагнули увереннее, окружая все так же нереагирующего богатыря, а затем бросились в атаку. Один орк взлетел вверх и плюхнулся на ветку дерева, другой отлетел в сторону. Бэлин, Добрыню определенно усыпили. Громогласный храп, пробившийся через звуки драки, подтвердил мое предположение, а затем послышалась резкая команда. Не все орки успели, или захотели, среагировать, и еще один отлетел, роняя топор, но остальные отскочили, и следуя новой команде, принялись хватать что попало. О, у них там груда камней припасена, и швырять в богатыря. На метательные снаряды богатырь сомнамбула реагировал куда хуже, чем на живых врагов. Почти не реагировал, собственно, только чуть пошатывался при попаданиях. Черт, они его так и закидать могут. Барьер, выкрикнул я, и Добрыню немедленно накрыл прозрачный силовой купол. Я же мысленно потянулся к гримуару. Пулемет темного взрыва застрочил по оркам. Часть пуль пришлись по деревьям, часть промазали, но враги стояли достаточно плотно и открыто, чтобы еще двое упали. Это открыло мое присутствие, и в меня тоже полетели камни. Я взлетел повыше, полет таки дает огромное преимущество в бою, и, истратив остаток энергии гримуара, открыл огонь из рассеивателя, который все же оставил себе. А если бы и защиту наложил на Добрыню, могло бы быть легко. Я успел сделать два выстрела, без помощи верного удара, поскольку уже концентрировался на полете, как вдруг мир померк. Короткая цепочка смутных и неразборчивых образов, ощущение тепла у уха и шеи, словно на них дохнули, а затем шею обожгло. Я лежал в нескольких метрах над землей, на барьере Эмиля, от которого отскакивали камни. Полет выдохся. Прошедшая по мне, ментальная, атака сорвала концентрацию. Я едва не погиб при падении, если бы не Эмиль. К сожалению, все еще ничего не было кончено. Больше того, чтобы подхватить меня, Эмиль был вынужден снять барьер вокруг Добрыни. Поддерживать несколько одновременно он не в состоянии. Однако это оказалось и к лучшему. Орк, попытавшийся занять более удобную позицию для броска по мне, приблизился к богатырю и немедленно огреб очередной возносящий в небеса удар. Телом неудачника едва не разбило барьер, на котором я стоял. Я скривился, разрядил остаток батареи рассеивателя, оценил, что гримуар все еще пуст, и снова выкрикнул: «Спусти и найди заклинателя». Диск барьера послушно опустился ниже, и я спрыгнул, выхватывая из хранилища рапиру. Шари не хотела брать оружие, с которым не знакома. Хлыст молнии против орков не ахти, а вот рапира должна сработать, хотя рукопашка не мое. Было бы у меня заклинание пробуждения, но на него маны, блин, нет. Первый же орк с легкостью парировал взмах моего выглядящего игрушечным оружия рукоятью своего топора, и немедленно поймал импульс лазера в руку, который его держал. Достаточно мощный, чтобы паровым взрывом ему почти оторвало кисть. Хух, эта штука круче, чем я ожидал. Следующий взмах вывел из строя его ногу и заставил упасть на землю, однако, к сожалению, орков было еще много, больше, чем казалось сверху. И что еще хуже, где-то здесь был маг, менталист, шаман или кто он там. Объективно говоря, то, что я пошел в рукопашку, откровенно тупо. Еще одна такая ментальная атака, и я труп. В отличие от Добрыни, сражаться во сне я не умею. Однако раз уж я так необдуманно ступил, остается только одно – найти и прикончить мага, пока он не собрался для новой атаки. И так уже странно, что ее все еще нет. Может, у него всего две было? Рапира была легкой, не требовала сил для нанесения удара, имея я намерение сражаться в рукопашку, было бы, пожалуй, идеально, тем более, что сходу наносит травмирующие ранения, позволяющие не убивать врагов, но выводящие их из боя. Еще и не парируется, по сути. Правда, и ей самой тоже нельзя парировать, зато можно разрушать вражеское оружие. Лазер был достаточно мощным, чтобы прожигать металл, как я немедленно выяснил на примере орочьего топора. Молния, тычок рапирой, усиленный магией крови пинок упс, едва не поймал топор. Еще один разряд молнии создал заминку в пару секунд, которой я воспользовался для применения геомантии, затормозившей и сдавившей сразу нескольких орков. Они быстро вырвались, но я успел ткнуть рапирой одного, однако их многовато, так и задавить могут, или закидать. Камень болезненно задел плечо, еще один угодил в ногу, в аргмент, к счастью, и тот выдержал, но вот я упал. «Ах вы, ироды!» Возмущенный голос Добрыни вызвал прилив облегчения, хотя радовался я рано. Брошенный кем-то топор вонзился между моих ног. Я поспешил вскочить на ноги и укрыться за деревом. Сосредоточился на торчащем в земле топоре. Обух едва не врезал мне в лоб. С этой способностью тоже еще нужно будет осваиваться. Все же я смог его поймать и с помощью магии крови швырнуть в орка. После возвращения богатыря в строй бой долго не продлился. Добрыне явно не понравилось происходящее, и он наглядно продемонстрировал это действием. Маг так себя и не проявил. Можно было предположить, что, истратив силы на два усыпления, понял, что дело пахнет керосином, и слинял. Вполне резонное предположение. «Эмиль, ты не нашел мага?» – осведомился я у проплывшего над головой парня. «К сожалению, нет», – отозвался он. «Простите», – я махнул рукой. «Ни за что извиняться. Вероятно, он сбежал. Проверь Шари, если у нее все нормально, пусть подойдет и посмотрит следы». «Сделаю», — отозвался Эмиль и уплыл в сторону форта. «Сплоховал я», — хмуро произнес подошедший богатырь. «Моя вина, я пожал плечами. Ваше предложение было резонным, и в итоге мы победили. Хотя, рано расслабляться, неизвестно, что на базе, да и этот маг он еще может подгадить. Нам не стоит расходиться». Он молча кивнул. «Вообще, любопытно, что так быстро вырвало меня из навеянного сна. Удара барьер, видимо, я машинально потер шею. На самом деле, это вполне может быть оберег богини. Местные божественные силы, светлых богов, вроде как по умолчанию противодействуют различной темной магии, даже если это не является их основной функцией, хотя, конечно, встают вопросы, что считается этой самой темной магией. Все же этот вариант тоже выглядит реалистичным, как и вариант срабатывания метки Саринги. Я поморщился, но это тоже было вполне вероятно. Метка же не отключена, только более-менее подавлена оберегом, и каким-то образом связана со снами. Я даже готов допустить срабатывание всех трех факторов. В любом случае, что-то вырвало меня из колдовского сна, и это хорошо. А еще, крепость интеллекта нужно будет держать подготовленной, и использовать при подозрении на наличие вражеских магов. Стояла здесь, упала, проползла, поднялась и побежала туда. Шари взмахнула рукой. «Стояла», уточнил я. Девушка кивнула и указала на слабозаметные следы на земле. «Грудь большая. Хух, я тут никого не видел», — задумчиво произнес Эмиль. «Менталистка или иллюзионистка», — пробормотал я, — «но довольно слабая, к счастью. Ну, сильную и не отправили бы на такое задание, полагаю. В этот раз нам повезло, но понадобится защита от подобной магии, для всех. Одним моим заклинанием всех не накрыть, даже двумя. По-моему, будет лучше побыстрее закончить с этим заданием, и взяться за что-то попроще и побезопаснее, пока не сможем обзавестись потребной защитой. Мне попробовать пройти по следу?» — осведомилась Шари. Я скривился. «Найти и ликвидировать было бы хорошо, но насколько эта менталистка может быть опасна?» Я прикинул прошедшее время. 20 минут. Если за это время ничего не найдешь, возвращайся. Ну, я-то назвал местные единицы времени, очевидно. По моей прикидке, у наложенного на нее заклинания должно оставаться минут 40 действия, так что, чтобы не попало под удар из засады на обратном пути, выделил половину этого срока. Девушка кивнула и поспешила вперед, вглядываясь в землю. Я перевел взгляд на Добрыню. Что это вы делаете?» «Отжимаюсь», — отозвался непрекращающий движение богатырь. «Не уверен, что делать, или облажался в чем-то, упал, отжался». 24. «Упал, отжался. Раз, два, три, четыре». Наш лагерь превратился в то ли спортзал, то ли в армейскую учебку. Как к этому пришло? Ну, во всем виноват Каннот. Или, возможно, все же хоббитша, хоббитянка. Как правильно, вообще? Фанни, буду считать, что они вместе. В любом случае, началось с того, что вскоре после схватки тот с ассистентом вернулись, и мы устроили совещание. Не лучший вариант исхода, заметил археолог. Хотя это можно будет использовать и в нашу сторону, в принципе. Значит, у вас есть заклинание, защищающее разум? Я кивнул и уточнил. Но я не могу точно сказать, насколько оно эффективно. Не было реальной возможности проверить. Все же, если враг решит снова положиться на способности суккубов, их будет ждать сюрприз, когда они столкнутся с мастером Добрыней под защитой вашей магии. Суккубов, вы не в курсе? Тот удивленно поднял бровь, затем, видимо, вспомнил, что я сильно не отсюда. Скорее всего, он даже предполагает мое попаданство. Ну, это один из демонических видов, специализируются на соблазнении и воздействиях на разум. Весьма коварные способности. К счастью, их, суккубов, не так много, а сильных и того меньше. В основном они лазутчицы, шпионки и диверсантки. Выходит, местные суккубы, ниндзя, классические ниндзя, я имею в виду, они анимешно-киношные. Несколько неожиданно, но вполне логично. Нет, это совещание не связано с отжиманиями, во всяком случае напрямую. Оно просто объясняет, с чем, кем мы столкнулись, и почему все еще остаемся в Ворочьем форте. К отжиманиям подошло после совещания. «Мастер Добрыня, простите, но не могли бы вы меня потренировать?» В ответ на это неожиданное обращение от Канната богатырь глянул на него, подняв бровь и не переставая отжиматься. К его спине, к слову, были привязаны несколько бревен, обрезанных, чтобы не торчали в стороны, но толстых. Ну, понимаете, род Каннот вообще-то рыцарский, хотя мы практиковали разные направления, чтобы члены рода могли поддерживать друг друга. А вы выдающийся воин. Мне кажется, под вашим руководством я смогу, ну, больше соответствовать идеалам рода. Хэмэм, протянул богатырь. Мастер Добрыня, непонятно откуда возникшая хоббитянка, низко поклонилась. Я тоже хочу стать сильнее. Я не хочу повторения. Она шмыгнула носом, но сдержалась. Хэмэм, задумчиво повторил богатырь. Поднял одну руку, продолжая отжиматься на другой, и похлопал по земле. Ну, присоединяйтесь. В общем, как-то так и образовался этот своеобразный клуб физкультуры, к которому временами присоединялись даже Шари и тот. Один я сохранял рассудок, что, кажется, заставляло остальных неодобрительно на меня коситься. Однако среди добродетелей Гачи нет ничего связанного с физкультурой, так что, ну, держать себя в форме дело хорошее, но я лучше уж буду заниматься бегом. Сила – не мой классовый стат. Впрочем, не то, чтобы я не занимался общим укреплением своего тела. Просто я использовал другой подход, через чакру. Мои собственные скудные воспоминания и огрызки информации с форума, соблазнявшего вложить в него последнюю оставшуюся карту усиления, но я держался, подсказывали, что чакра вполне в состоянии обеспечить, ну, улучшенную мобильность, как минимум. В дополнение к этому самому общему укреплению, способность бегать по стенам и по воде, штука очевидно крайне полезная, так что я временно отложил попытки достучаться до ки, и сосредоточился на чакре. Шло туго. Проблема в том, что в навыках обращения с ней я недалеко ушел от младенца. В смысле, младенца из мира Наруто. Хотя Гача, не буду отрицать, вложила некие основы понимания управления чакрой, но я все же оставался полным новичком, только начинающим учиться, фигурально, ходить. Учился заметно быстро, да, но до практически полезных результатов было еще далековато. Пожалуй, лучшим достижением пока что была способность примагничивать предметы к поверхности тела. Так-то важный навык, первый шаг к освоению хождения по стенам, но именно что первый шаг. Еще я немного попрактиковался со своим ущербным телекинезом. Пожалуй, главным и единственным его достоинством была нетребовательность. Он, кажется, вовсе не отнимал у меня никаких сил, и даже концентрация была не столько сосредоточением, отнимающим ресурс разума, сколько, ну, достаточно учитывать, что тебе нужен некий предмет в поле зрения, и поддерживать эту мысль 2-3 секунды. Как-то так, не очень просто описать, сделать гораздо проще. Пару раз пришлось переводить для Тодда образцы текста из руин, которые он изучал. Ничего явно интересного там, впрочем, не было. Сад Рос, склад нижнего района, казармы левого крыла, и даже выход там. Мой наниматель склонялся к мнению, что имеет дело с объектом умеренной интересности, достаточно интересным для ученого и не бесперспективным для власть придержащих академии, но не настолько, чтобы отправлять туда экспедицию во времена появления очередного владыки демонов. Он планировал потратить еще пару-тройку дней, чтобы убедиться, но все же полагал, что ничего достаточно многообещающего найти не удастся. Заодно нашел вход в хоббитскую данжу. Совместно посовещавшись, мы решили также совместно ее исследовать, когда тот закончит со своими руинами. Все же опыт археолога, работавшего в том числе и с данжами, вполне себе имевшими археологическую ценность, для моей маленькой и неопытной в таких делах команды вполне ценен, как и опыт навыки хоббитянки Фанни, которая хоть и не преодолела свою депрессию до конца, но была готова двигаться вперед. А что до потенциальной добычи, которой придется делиться, на то она и потенциальная. Вообще, исследование данжи весьма перспективно, особенно потому, что меня интересовало, будет ли идти черная карма за истребление тамошних обитателей. Если все содержимое данжей не совсем реально, то и Гача может их игнорировать, но как будет работать при этом лутинг в общем, нужно проверять. Даже простой вход с осмотром ближайших окрестностей может дать мне ценную информацию, ориентир на будущие планы. В конце концов, мусор, создаваемый лутингом, зачастую оказывается в этом мире весьма ценным, а то и вовсе уникальным и бесценным, как патроны. Хотя прежде чем соваться в опасное место, стоит выжать все возможное из имеющихся у меня даров Гачи, так что хотя я и не присоединялся к отжимающимся, но по-своему тоже вкалывал. Жить хочется, в конце концов, и желательно неплохо, а угроза орков, вернее, демонического королевства, сохраняется. Увидели что-то интересное? Осведомился я, обращаясь к наблюдающему за моими потугами Каннату. Ваша магия остается странной, но вот это уже нечто знакомое, задумчиво произнес он. Похоже на что-то, что я видел, но не могу сообразить, где и когда. Он хлопнул пальцами одной руки по ладони другой. Вспомнил. Техники просветленных гуру Нирбака. Мне как-то посчастливилось наблюдать, когда один из них пару дней гостил у нас. Они используют вместо маны или божественной силы соединение энергии духа и тела. Очень похоже на то, что делаете вы. Хэймэм, протянул я. Можете рассказать о них? Местная версия то ли буддистов, то ли даосов, но скорее все же вторые. Впрочем, это очень условно. На самом деле правильнее будет сказать, что это местное религиозно-философски-магическое течение, имеющее некие общие элементы с буддизмом и даосизмом, ну, генерик фэнтези, угу, с азиатскими мотивами. В любом случае, это довольно закрытое монастырское сообщество. Сидят в крепости в горах маленького княжества Нирбак, занимаются самосовершенствованием, если на княжество нападают, выступают на его защиту. Изредка покидают свой монастырь и странствуют по миру в аналоге рыцарских квестов, и да, здесь походы в поисках невесть чего и жизненного опыта называют именно квестами. Еще одни кандидаты на предмет обмена опытом, помимо святилища магии. Непосредственно об их техниках молодой маг мне ничего рассказать не мог, но и того, что рассказал, было достаточно. Пожалуй, стоит отметить, что предельно простой и дурацкий подход Добрыни, не знаешь, что делать, упал, отжался, беспокоишься о чем-то, упал, отжался, оказался странно эффективным, как минимум частично. Парень, что раньше выглядел хронически неуверенным и сомневающимся, стал заметно спокойнее, увереннее в себе, и вообще собранней, что ли. Мышц несколько дней упражнений ему не прибавили, но и так изменение было заметным. То же было и с хоббитянкой. Она перестала рыдать, прибавилось спокойствия и решимости. Странный феномен, но определенно к лучшему. Возможно, в этом что-то есть, но все же не настолько, чтобы присоединяться. Хотя мне порция спокойствия определенно не помешала бы. Мало того, что я продолжал беспокоиться из-за возможности еще одного нападения орков, в этот раз уже более серьезными силами, так еще и сны продолжали крутить свой сериал из жизни Богоравной Саринги. Не каждую ночь, но все равно достаточно, чтобы беспокоиться. Золотая Змеедева с решимостью и непреклонностью катка, но при этом с куда большей скоростью, продвигалась в своих планах, и хотя я их очевидно не знал, прогресс был очевиден. А что будет, когда она наконец разгребет вековые завалы проблем достаточно, чтобы их можно было на какое-то время предоставить себе? Нет, Эстла обещала, что Сринги не причинит мне вреда, но это оставляет слишком много свободы трактований, если подумать. Да и в любом случае, я не мог не беспокоиться. Может и правда стоит упасть отжаться, чтобы выбросить лишние мысли. Впрочем, вместо этого я предпочел вновь сосредоточиться на чакре. Мне нужно быть в состоянии постоять за себя или сбежать, а не просто опустошить голову. Откровенно говоря, в моем случае быстрейший и простейший способ стать сильнее – эксплуатировать дары Гачи. Однако копить карму в моих условиях не так уж просто, не то, чтобы я не продолжал усилий, а самосовершенствование остается ценным всегда и в любых условиях. Очевидно, лень против, и я с удовольствием встал бы на ее сторону, но постоянная опасность и необходимость зарабатывать на хлеб очень уж стимулируют. Да и когда видишь результаты своих усилий, это тоже помогает. А результаты были. Карма потихоньку копилась, временами даже капая непонятно за что, Гача в большинстве случаев не поясняет, вообще-то, и чем дальше, тем меньше пояснений было с ее стороны. Видимо, заставляет полагаться на опыт и понимание морали, и способности в управлении чакрой тоже улучшались. Я даже смог сделать шаг по дереву один раз. Ну, это все-таки прогресс. К сожалению, возможности постепенно, спокойно и неспешно развиваться у меня не было. Прежде всего, ощутимую часть времени съедали быт и попытки наладить отношения и узнать получше своих партнеров, вероятно, если не товарищей. Я человек не самый социальный, и получалось у меня, откровенно говоря, неважно. Все же, как минимум тех, с кем я планировал продолжать работать вместе неопределенно долгий срок, следовало узнать и понять. Взять ту же Шари, чего она хочет, вообще. В настоящий момент она со мной, поскольку ей нужен был кто-то, кто поможет устроиться, и к контракту именем своего бога она относится серьезно. Но что потом, и нужна ли она мне? Пока что, определенно да, ее навыки охотницы и следопыта вполне себе ценны, да и поддержка лучницы, вернее арбалетчицы, тоже выручала не раз. Но что я могу предложить ей, и что получить от нее?